Глава 13. Кофе для Александра Юрьевича. Алиса. Я вошла в кабинет, помедлила у двери, окинув быстрым взглядом присутствующих. Глеб Максимович сидел на своем обычном месте. Александр Юрьевич пристроился рядом с ним на стуле. Перед ними лежали какие-то папки. Мой взгляд едва не пересекся со взглядом Васина. Он поднял на меня глаза, но я в то же мгновение отвела свои. Наши взгляды не встретились, и это хорошо. Я в замешательстве. Совсем недавно мы с ним общались на равных. Более того, я его изводила, а в конце даже наорала. А теперь все по-другому. Я на работе, а он посетитель босса. Так что сейчас я быстренько поставлю перед ним кофе и уйду, не поднимая глаз и не произнося ни слова. Когда я сделала первый шаг по направлению к столу, Алекс Васин с каким-то вороватым видом захлопнул папку, которая перед ним лежала. Это было немного странно. Неужели он боится, что я буду заглядывать в его документы? Я же не шпион из конкурирующей фирмы. «А где Эвелина?» — поинтересовался Глеб Максимович. «Надеюсь, с ней все в порядке?» «В полном», — ответила я. «Она просто отошла на минутку». Я не была уверена, что говорю правду, но подставлять преданную секретаршу не собиралась. Похоже, у нее не все в порядке. Но, возможно, она не хочет, чтобы об этом знало начальство. Подойдя к столу сбоку, я хотела поставить кофе. Но перед Алексом Васиным лежали папки, и я не знала, куда пристроить чашку. Я чувствовала, что он смотрит на меня. Но глаз не поднимала, упорно разглядывала стол. Мой взгляд невольно зацепился за папку, которую он только что захлопнул. И когда я увидела, что на ней написано, чуть не выронила кружку. Наверное, мне показалось. Не может этого быть. Мне померещилось, что на папке напечатано мое имя, Василиса, и фамилия. Это что, мое личное дело? Нет, папки с личными делами выглядят не так. Я их видела. Тогда что это? Как назло, Васин прикрыл надпись рукой. Случайно или намеренно? Похоже, все же заметил мой интерес и хочет что-то скрыть. Так, я уже несколько секунд зависаю над ним с чашкой кофе. Надо, наконец, ее поставить и ретироваться. Я углядела свободное место среди папок и вознамерилась поставить кофе туда. В этот момент Васин отодвинул руку. И я увидела вторую часть надписи на папке. Это была не моя фамилия. Я Соловьева, а это начиналось на «М». Больше разглядеть я не смогла, да и не стала пытаться. Эта папка не имеет ко мне отношения. Когда я уже решилась поставить чашку на свободный кусочек стола, Васин потянул папку к себе. Чашка, приземлившаяся на уголок этой папки, поехала в том же направлении. Я попыталась ее удержать, но неверно рассчитала траекторию движения. Я же не вратарь какой-нибудь, чтобы ловко ловить движущиеся чашки с кофе. В общем, я смахнула эту злочастную чашку прямо на Васина, на его белоснежную рубашку, темно-синий пиджак и такие же брюки. Светло-коричневая жидкость разлетелась брызгами во все стороны, попала даже на его туфли и на ошарашенную физиономию. «Ой, извините!» — испуганно вскрикнула я. «Браво, Алиса!» «Это Глеб Максимович». Смеется. Неужели и правда доволен моей оплошностью?» «Уф, ладно, хоть босса порадовала. Продолжаю пить кровь его врага». А вот Васин, естественно, совсем не рад, но не сказать, чтобы очень уж сильно возмущен. Смотрит на меня скорее удивленно, чем зло. Я бросилась в приемную, принесла бумажные полотенца, принялась вытирать его рубашку. «Да бросьте, это не поможет». Выдавил он, все-таки злится. «Я ее сейчас застираю», — осенила меня. «Нужна сода, она отстирывает кофе». И я начала расстегивать рубашку Алекса Васина. Похоже, от волнения и обжигающего чувства неловкости у меня в голове совсем помутилось. «На вас тоже попало», — вдруг произнес он. «Тоже надо застирать». Я опустила взгляд на свою блузку. «Вот чёрт! Она совершенно новая и стоит четверть моей зарплаты. Надо срочно посыпать пятно содой». «И что вы думаете, я сделала? Расстегнула несколько пуговиц на своей блузке. Прямо в кабинете босса. Перед его изумленным взором и на глазах ухмыляющегося Васина. Его ухмылка и привела меня в чувство. Я сообразила, что делаю что-то не так. Вернее, все. Очнувшись, я начала застегивать блузку, но мелкие вредные пуговицы не слушались и не желали попадать в петли. Я как смогла запахнула блузку и, удерживая расходящиеся края рукой, выбежала из кабинета начальника. В тот момент, когда я влетела в приемную, туда же вплыла Эвелина. Она выглядела подавленной до того момента, как увидела меня. При виде второй секретарши, вылетевшей из кабинета босса в расстегнутой блузке, ее глаза увеличились до размеров блюдец, а челюсть поползла вниз. Я пролетела мимо нее, ворвалась в свою рабочую комнату и захлопнула дверь. Прислонилась к ней спиной, пытаясь унять бешеный стук сердца и срывающееся дыхание. Это был самый жуткий позор в моей жизни. После такого только уволиться. Алекс. Как говорится, ничто не предвещало. Рыжая Алиса вошла тихо и скромно с чашкой кофе в руках, потупив взор. Мне очень хотелось встретиться с ней взглядом, но она упорно отводила глаза. Передо мной лежала папка той самой Василисы с косой, с которой мне хотелось встретиться. Я ее захлопнул, сам не знаю почему. Наверное, чтобы избежать малейшей вероятности того, что информация об отборе распространится. Вдруг эта Алиса любопытная. Заглянет в папку, увидит фото девушки, заметит еще кучу папок и растрезвонит всем вокруг. Похоже, она и правда любит совать свой симпатичный носик в чужие дела. Уставилась на обложку папки. Я прикрыл рукой надпись «Василиса Малинина». Алиса все не решалась поставить кофе, видимо, потому что возле меня кучей лежали папки. Я решил ей помочь, организовать немного пространства. Потянул к себе папку Василисы, но чашка уже была на столе, и я ее зацепил. Ничего страшного не случилось. Я перестал тянуть папку, чашка тоже остановилась. И тут эта Алиса взмахнула рукой, и чашка с кофе полетела прямо в меня. Я автоматически поднял ладонь, сбил ее в полете. Чашка плюхнулась на стол, а все ее содержимое фонтаном окатило меня. К счастью, кофе был не очень горячий. Алиса испуганно вскрикнула, Глеб начал ржать. Они что, сговорились и подстроили это специально? Признаться, в первый момент я так и подумал. Этот удар по чашке казался точно рассчитанным. Но девушка выглядела слишком испуганной для злоумышленницы. Похоже, это все же была оплошность, а не злонамеренная акция. Хотя кто ее знает? Как я уже говорил, эта секретарша Глеба явно с придурью. Она сбегала в приемную, вернулась с полотенцами, начала тереть мою рубашку, а потом и вовсе принялась ее расстегивать. В этот момент я перестал сомневаться в ее искренности. Передо мной была растерянная девушка, потерявшая голову от смущения. Я заметил, что ее щеки пылают румянцем. И я не удержался, подлил масло в огонь. Указал ей, что ее блузка тоже пострадала. Она явно расстроилась и начала ее расстегивать. Явно с целью посыпать соды, о которой постоянно твердила. Похоже, она сама не понимала, что делает. Зато мне открылись совершенно потрясающие виды. Два упругих холмика, упакованные в белое кружево. Я не мог оторвать от них глаз. К сожалению, зрелище было недолгим. Алиса очнулась от шока, сообразила, что происходит, и убежала, расстроенная, чуть ли не в слезах. Я почувствовал себя скотиной. Воспользовался моментом, поставил девушку в неловкую ситуацию. Может, она сейчас рыдает где-нибудь в уголке. Хотя вряд ли. Насколько я успел узнать эту рыжую, рыдать — это не ее стиль. Она скорее строит планы мести. Надо будет теперь ходить и оглядываться. «Слушай, что у тебя за сотрудники?» — обратился я к Глебу. «Обливают кофе, устраивают стриптиз». «Не у меня, а у нас, дорогой Александр Юрьевич. Не забывай, что ты такой же руководитель компании, как и я. И не говори, что последняя часть тебе не понравилась». «Ну, да ты чуть слюной не захлебнулся. Не надо преувеличивать». «А вообще зря ты так. Обидел хорошую девушку». «Она первая начала. Выпалил я». «Глупо получилось. Оправдываюсь, как пятиклассник перед завучем». Она же не специально? Похоже на то. Нехотя согласился я. Меня снова одолели муки совести. Надо извиниться, что ли? Кстати, я не случайно вспомнил о том, что ты совладелица и второй директор Альфа-Беты. Кто второй? Я второй? Ладно, я второй. Ты Альфа, а я Бета. Мы с Глебом давно спорим на эту тему. В итоге решили, что год он считается Альфой, год я. Но я давно сбился с очередности. А вообще это просто прикол. Мы на равных и не можем обойтись друг без друга. Я бешеный мотор, постоянно придумывающий новое, часто рисковое. Он корпус и бензобак, контролирующий мою безбашенность и сохраняющий целостность компании. Так вот, я хочу, чтобы ты на время приземлился. В смысле? Я уже понимал, к чему он клонит, и мне это не нравилось. Ты знаешь, у нас сейчас сложные времена. Запускается новый завод. Открываются 3 филиала. А Петров Капитал наступает на пятки. Они чуть не отобрали у нас тендер. Чуть не считается. Тем не менее, мне нужна помощь. Да и акционерам будет полезно увидеть, что второй директор бдит на своем посту, а не носится неизвестно где. То есть ты хочешь, чтобы я снова торчал в своем кабинете? Я смотрел на Глеба с неподдельным ужасом. Приходить в 9 и уходить в 6, проводить бесконечные совещания и планерки, контролировать работу всех подразделений — это точно не для меня. Ну, не все время, хотя бы пару часов в день. Люди должны знать, что мы сплотились и преодолеем все трудности. Какие люди? Акционеры, конкуренты, партнеры. Ладно. Вздохнул я. Глеб засиял, как будто сомневался, что я соглашусь. Я не абсолютный раздолбай. Тоже пекусь об интересах компании. Распоряжусь, чтобы в твоем кабинете вытерли пыль, — произнес мой обстоятельный друг. И надо найти тебе секретаря.